Икинг опять раскомандовался. Прекрати, не мешай дракону делать дело. Тем не менее, он все же немного убавил пламя и направил его спокойной струйкой на лед вокруг картошки. Лед начал таять. Тем временем Камикадзе, вновь вскарабкавшись под потолок, принялась скакать по балкам, пока не оказалась прямо над Норбертовым папой. Там она спустила еще одну веревку и повисла, словно паук на ниточке, примерно в метре над шкатулкой. Потом привязала веревку к щиколотке и перевернулась головой вниз. Камикадзе подождала, пока Беззубик растопит лед и упорхнет на безопасное расстояние на плечо к Иккингу. Поеживаясь под замороженным взглядом Норбертова папы, девчонка протянула руку к шкатулке и очень осторожно сняла картошку с воткнутой в нее стрелой с ее ледяного ложа. Иккинг затаил дыхание. Если в шкатулку заложена какая-нибудь ловушка, сейчас ей самое время сработать. Но, видимо, никаких ловушек не было. Камикадзе заболталась на веревке, держа в руке картошку. На миг Норбертов папа, свирепо ухмыляясь, покачнулся на своем постаменте. Однако глаза его по-прежнему смотрели в никуда. Как-никак он был давно мертв. По парадному залу мирно перекатывался храп спящих истериков. Камикадзе положила картошку в карман. «Получилось! Получилось! Получилось!» — шептал про себя Иккинг. Камикадзе уже была готова перевернуться головой вверх и лезть по веревке обратно, как вдруг заметила в шкатулке кое-что еще. «Не надо!» — прошептал Иккинг. Но Камикадзе не смогла устоять. Она протянула руку и достала из шкатулки странную вещицу. В первый миг всем показалось, что все закончилось благополучно. Однако во второй же стало ясно, что замороженное тело Норбертова папы было уравновешено на диво хорошо. Едва Камикадзе достала из шкатулки второй предмет, равновесие нарушилось. Землекоп медленно качнулся назад, потом, набирая скорость вперед, и словно громадное подрубленное дерево рухнул прямо в колышущийся лес пискуляторовых когтей. Запищали пискуляторы. От их писка едва не лопались барабанные перепонки. Замороженная стеклянная шкатулка разбилась вдребезги. Осколки льда рассыпались по полу. Истерики подскочили, как ошпаренные, тупо протирая глаза и спрашивая друг друга. «Чё это? Чё стряслось-то?» Несчастный Беззубик чуть не упал в обморок. Даже с шарфом, даже с Иккингом, зажимавшим его ушки ладонями, пискуляторовский писк был для него чересчур силен. «Камикадзе! Осторожнее!» — закричал Иккинг. Норберт Сумасброд тоже проснулся и, размахнувшись, швырнул топором в девчонку, по-прежнему болтающуюся на веревке. Камикадзе вовремя заметила летящий в нее топор и разжала пальцы. Топор пролетел мимо, а Камикадзе шлепнулась на пол, точнее, на исполинский, колышущийся живот одного из истериков, который умудрился не проснуться, несмотря на царящее вокруг столпотворение. Норберт Сумасброд подбежал к своему замороженному папаше и бережно вытащил его из трясины орущих пискуляторов. Хоть тот и был холоднее льда, визгливые твари все же попытались его сожрать. Скребли зубами по твердым, как камень, ногам, дергали жуткими длинными когтями замороженные усы. Как только Норберт вытащил папу на безопасное место, пискуляторы заткнулись столь же внезапно, как и начали свой ужасающий писк. Норберт Сумасброд вытащил меч и с убийственным выражением лица ринулся на Камикадзу. «Уходи!» — крикнул Камикадзе Иккингу. «За меня не волнуйся, я выкарабкаюсь!» Иккинг стоял прямо посреди стола. К нему, размахивая мечами, топорами и кинжалами, направляли штук 20 истериков. Удача явно не улыбалась Иккингу. К тому же он был совершенно безоружен. У него не было ни лука со стрелами, ни кинжала, не было даже меча, потому что его отобрал Норберт Сумасброд. И очень жаль, потому что Иккинг, если помните, был отменным фехтовальщиком. Так что за отсутствием меча Иккинг вооружился двумя большими истекающими кремом тыквенными пирогами и, хорошенько размахнувшись, приложил их к башке одного из наступающих истериков.